Глава 14. Через воздушного близнеца я продолжал наблюдать за Антиповым. Увиденное оставляло у меня двойственное впечатление. С одной стороны, разыскивая свой медальон, преподаватель не пытался сотворить какое-нибудь безумие или кому-то навредить. Он лишь раз за разом перебирал свои вещи, да во время прогулок заглядывал под кусты, привлекая к себе удивленные взгляды студентов и других преподавателей. Это радовало, ведь было бы гораздо хуже, если бы Петр Антипов, как оголтелый, пытался узнать, куда же переехала Марина, чтобы найти ее и вытрясти из нее свой медальон. Но настораживало меня другое. Антипов натурально увидал на глазах. Весь осунулся, глаза потеряли былой блеск. Высокомерие больше не сквозило из каждой позы и каждой фразы. Да чего уж, он вообще начал избегать людей и даже на парах просто давал студентам самостоятельно конспектировать учебники. А еще он стал пить по ночам. Просто сидит с бутылкой водки, пялится в стену и пьет. Потом несколько часов спит, как убитый, и идет на работу. Поразительно, как изменился человек всего за 3 дня. Что это за медальон такой, раз его потеря настолько размазала высокомерного Петра Антипова? Что-то запрещенное, учитывая, как бурно реагирует преподаватель на возможность встретиться с жандармами. С другой стороны, Антипов носил этот медальон каждый день. Носил в академии, где полно образованных людей, где учатся эрудированные представители аристократических родов. Вероятность того, что медальон при неудачном движении мог выпрыгнуть из-за пазухи Антипова, и его кто-нибудь узнал бы, не особо большая, но и не нулевая. Но наш преподаватель шел на такой риск. Или все-таки сам медальон не запрещенка, и жандармов Антипов опасается из-за чего-то другого? Обо всем этом я размышлял, когда после теоретической части занятий с ведьмаками и ведьмами корпуса переодевался для части практической. Да, половина недели прошла без эксцессов, и, наконец-то, вновь наступил четверг. Агата, к слову, сегодня кажется чуточку спокойнее, чем в прошлый раз. Может, все-таки удастся с ней договориться. Выкинув из головы мысли о странном поведении Антипова, я полностью сосредоточился на предстоящем занятии. Я переоделся и вышел на улицу, и вскоре ко мне присоединился княжич Пермский. Вдвоем мы стояли молча, ожидая остальных наших одногруппников, по совместительству членов нашей боевой пятерки. «Ну что, все готовы удивить сегодня Агату Игоревну?» — весело спросил Иван Медведев, подходя к нам. «Сдается мне, Александр всегда готов», — ровным тоном ответил княжич Пермский своему вассалу. «Как и я. А что насчет тебя, Иван?» «Я не подведу вас, ваше сиятельство», — с улыбкой ответил парень. «И нашу группу тоже. Главное теперь, чтобы нам выдался шанс продемонстрировать разработанную за неделю стратегию», — легко добавил я, глядя на то, как в нашу сторону грациозно и вальяжно направляются две павы. Баронесса Завьялова и ее несравненная вассалка Анна. «Судари, уверены, сегодня мы сможем добиться большего, чем на прошлом занятии», — с достоинством проговорила Анна. «Я считаю, мы сможем побороться за победу над Агатой Игоревной». Повторять свою умную мысль я не стал. Обсуждаемая ведьма и ее товарищи уверенным шагом приближались к разбившимся на группки студентам. Как и неделю назад, наши наставники разбились на пары. Вторая пара взяла на себя второкурсников, а Агата Игоревна и Марат Измайлович, хмурый ведьмак со шрамом через половину лица, повели нас в другой конец полигона. «Начнем с контрастной медитации», — коротко объявила Агата. «Садитесь, приступайте. Продемонстрируйте мне, как вы освоили эту технику за минувшую неделю». Взгляд Вавиловой то и дело останавливался на мне, Ее бессменный ведьмак-помощник и вовсе как бы невзначай сместился в мою сторону и замер неподалеку. «Давайте, давайте!» «Уселись и закрыли глазки», — поторапливала нас Агата. Удобно разместившись на траве, я опустил веки. Я не обращал внимания ни на Марата Измайловича, ни на саму Агату, косившуюся на меня. Мне не было никакого дела до других дважды одаренных первокурсников. Я полностью сконцентрировался на своем втором сердечнике и потянул из него дар на выход. Смешав ману второго дара с маной обыкновенной, я продолжил концентрировать энергию, вытягивая ее все глубже и глубже, а затем резко направил обратно во второй сердечник. Грудь пронзила резкая боль. Я стиснул зубы и продолжил направлять второй дар глубже в сердечник. Было больно и тяжело, но за неделю я неплохо освоил этот метод медитации. С одной стороны, я стал использовать его более жестко, отчего тело гудело еще сильнее, чем в прошлый четверг. С другой же стороны, я нашел лучший баланс между маной из разных сердечников. И сейчас я точно знал, что дар не вырвется наружу. Продолжая медитировать, я открыл глаза и увидел напряженную Агату. Ведьма неотрывно следила только за мной, игнорируя других своих подопечных. Я улыбнулся ей и подмигнул. Она скривилась и неодобрительно покачала головой. Что ж, надеюсь, мой посыл дошел до нее. Сегодня, как неделю назад, я светиться не буду. «Достаточно», — спустя некоторое время заявила Агата. «Минута перерыв, и переходим к активной части занятия». Студенты неспешно поднимались на ноги. Анна начала плавно разминаться. Глядя на нее, и другие первокурсники тоже приступили к разминке. «Ну что, за неделю кто-нибудь додумался разработать хоть какую-нибудь хиленькую тактику для спарринга со мной 1 на 5?» — резко спросила Агата спустя минуту. «Конечно», — хмуро ответил ей княжич Владимирский. «Мы тоже подготовились», — с вызовом заявила Анна. «Как и мы». Я не особо удивился тому, что все пятерки дважды одаренных бойцов захотели взять реванш у нашей ведьмы-преподавательницы. «Похвально», — сдержанно произнесла Вавилова. «Настоящие воины должны учиться на собственных поражениях. Если ты выжил...» Она сбилась с речи и зажмурилась на пару секунд. Затем резко выдохнула и продолжила. «Если ты выжил, значит, ты не проиграл в полной мере. Значит, у тебя есть шанс сделать выводы, стать сильнее, вернуться и победить. Даже если твои товарищи погибли». Она замолчала и некоторое время смотрела вдаль пустым взглядом. Затем резко повернулась в нашу сторону и недобро ухмыльнулась. «Вы молодцы, что подготовились. Но вы должны понимать, что если вы изменились после поражения, то и ваш противник тоже может измениться после победы над вами. Опираясь на прошлый опыт, вы готовились к одному, но в итоге можете столкнуться совсем с другим. Юноши, вы идете с Маратом Измайловичем, девушки со мной». Некоторое время на полигоне стояла звенящая тишина. «Блин!» — выдавил из себя Иван Медведев. Агата махнула рукой и повела девушек налево. Марат Измайлович же сдержанно кивнул направо. Мы пошли за ним. «Представим ситуацию, что вы потеряли часть своей группы в битве с монстром», — на ходу проговорил он. «Победили его, но в итоге появился еще один, о котором вам ничего не известно. Ваша задача — справиться и с ним. Начнем с лучших, чтобы у худших тоже был хотя бы малейший шанс». Ведьмак недобро уставился на меня, Ивана и княжича Пермского. Слева от нас недобро хмыкнул княжич Владимирский. Ну да, две другие пятерки неделю назад проиграли Агате. Только мы смогли свести спарринг к ничьей. «Лишние в стороны», — проговорил ведьмак, глядя себе под ноги, и махнул руками, будто бы отгоняя мух. «Что он себе позволяет?» — Недобро пробурчал коренастый невысокий боярин из первой группы Михаил Хромов. Вместо ответа княжич Владимирский хлопнул его по плечу и недовольно кивнул в сторону, предлагая одногруппнику отойти. Дважды одаренные из других групп начали расходиться. Перед ведьмаком остались только мы с Иваном и княжичем Пермским. Как вдруг Марат Измайлович резко вскинул руку, и земля под его ногами изрыгнула три каменных гребня. Эти гребни с невероятной скоростью стремились на нас. В каждом из них я чувствовал второй дар ведьмака. Полуоборотом уйдя в сторону, я гаркнул, стараясь перекричать грохот земли. «Иван, вихрем сбей свой в сторону! Княжич, укрепи землю под нами!» Во все стороны от гребней устремились каменные пики, а мои слова остались без внимания. Плавно уклоняясь от пик, я мельком наблюдал за своими товарищами. Медведев, ускорив себя ветром, тоже уклонялся и явно не мог помыслить о контратаке. А нет, вон на княжича глянул, который, к слову, пытался перебороть атаку противника. У него и Марата Измайловича одинаковая стихия. Учитывая, что ведьмак распыляется на нас троих, такое решение могло быть оправданным, если бы ведьмак был слабее. А так каменный щит княжича за пару секунд стал пищей для техники Марата Измайловича и, трансформировавшись, стал частью вражеской пики. «Землю под ногами укрепи!» — вновь крикнул я. Но вместо этого Евгений Евгеньевич отпрыгнул назад и, возведя очередной щит, ударил им пику сбоку. Да, сбил направление, но пика рассыпалась в пыль и тут же воссоздалась в виде маленьких каменных шаров, атаковавших княжича. Я ведь чувствую, как магия ведьмака преобразует землю. Если княжич обезопасит небольшой кусок земли вокруг нас, у нас будет небольшая фора во времени. «Иван, вихрем бей сбоку!» Рявкнул я и сам выпустил с ладони небольшой вихрь, разметавший часть пик. Но Медведев лишь продолжал уклоняться. «Ну что за люди, а? Нормально же общались, когда обсуждали тактику для всей пятерки против Агаты. Чего сейчас на них нашло?» Евгений Евгеньевич решил свои собственные силы опробовать. Захрипел Иван, пропустив удар затупленной каменной пикой практически в упор. Эта пика вырвалась прямо из-под его ног, поэтому парень и не успел среагировать. Он попятился, но к нему летела уже очередная пика. Я выпустил мощный ветровой серп, срубив ее. «Княжич!» — рявкнул я. «Укрепил!» — бросил он, и спустя пару секунд я ощутил его ману под ногами. Ну, наконец-то! О, Медведев тоже решил меня послушать и создал вихрь. Я сделал то же самое. Теперь, когда мы действовали слаженно, мы смогли создать вокруг себя безопасную зону. Марат Измайлович прекратил атаковать, застыв напротив нас. «Окружаем», — тихо произнес я. «Иван, атакуй в лоб». Иван решительно кивнул и рванул вперед. Он запетлял и на бегу создал очередной вихрь, который, правда, через миг снес мощный каменный гребень. «С тыла!» — бросил я княжичу, пробежав мимо него. Евгений Евгеньевич рванул в противоположную от меня сторону, как раз в тот момент, когда Медведев пытался защититься от очередного гребня потоком ветра. Пару секунд спустя в спину Марату Измайловичу ударили каменные шипы. Ведьмак чуть довернул корпус, успев защититься толстой стеной, но в тот же миг я, взмахнув рукой, активировал заранее подготовленный конструкт заклинания. Мощный ветровой серп устремился в ведьмака слева. В отличие от своих товарищей, я не мог использовать второй дар, чтобы не допустить визуализации. Однако я с лихвой использовал ману окружающего мира. Преподаватель возвел каменную стену, но мой серп разрубил ее и продолжил путь. Но опыт прошлых сражений помог ведьмаку, который, будто предвидя, что не сможет справиться с нами, заранее начал отступать. Выпустив сконцентрированную ману, он создал перед собой очередную каменную стену. Иван, продолжая наседать на ведьмака, едва не врезался в эту стену. Княжич Пермский рванул вперед и снова оказался за спиной у нашего наставника. Ну а я создал тонкий воздушный поток, который обошел ведьмака с другой стороны и поднял пыль. Ведьмак среагировал на этот финт и послал каменные пики в пустоту. Секунду спустя я ударил ему в бок горизонтальным торнадо. В последний миг Марат Измайлович успел создать тонюсенькую стену и сгруппироваться, но эти действия лишь немного помогли ему. Он покатился по траве, оказался на одном колене и поднял обе руки вверх, признавая поражение. «Неплохо», — сухо похвалил нас Марат Измайлович, убедившись, что его больше никто не атакует. Тяжело дыша, он поднялся на ноги и скривился, глядя на свою изорванную, окровавленную одежду. Он прошел к скамейке, на которой лежала его сумка, взял бутылку воды и стер кровь. Во время своей атаки я сдерживался, а ведьмак довольно сильный адепт, так что кровотечения уже и не было. Он накинул на себя куртку, чтобы не щеголять прорехами в футболке на территории Маут, и снова окинул нас с парнями взглядом. «Вы смогли удивить меня. Продолжайте в том же духе, и у вас есть шанс стать настоящими воинами». Всем своим видом Марат Измайлович демонстрировал, что разговор окончен. Он молча направился обратно на полигон и впился взглядом в княжича Владимирского. «Следующее», — хмуро произнес он. На сей раз первым ведьмак атаковать не стал, дав возможность студентам завладеть инициативой. «Мы молодцы!» — гордо произнес Иван Медведев, стоя рядом со мной и княжичем Пермским. «Были бы», — спокойно заметил я, — «если бы сразу действовали слаженно». «Мы не можем просто так действовать слаженно», — спокойно проговорил княжич Пермский, даже не глядя в мою сторону. «Но спасибо. Ты хорошо среагировал и разобрался в ситуации». Самым серьезным видом он повернулся ко мне и протянул ладонь для рукопожатия. Что ж, посыл мне максимально понятен. Даже когда заранее подготовились и обсудили роли, высшим аристократам зазорно слушать приказы простолюдина. А если это без обсуждения, по умолчанию, так сказать? Разумеется, недопустимо. На глазах у других аристократов-то. Так что некоторое своеволие княжич и его вассал были обязаны проявить, а затем продемонстрировать свою разумность, когда в боевой обстановке решили-таки прислушаться к моим советам. Я молча кивнул и пожал ему ладонь. А между тем перед нами Марат Измайлович разделывал под орех другого княжича и его соратников. Но мое внимание привлек не их спарринг, а то, что происходило на полигоне на части девочек. К ледяной стене, созданной Агатой, решительно подошла Анна. Скинув руки, девушка создала водяной поток, что накрыл эту стену, и начал ее обволакивать. «Наш второй дар усиливает пробивную мощь в одной точке», проследив за моим взглядом, проговорил Иван Медведев. «А у девушек он действует по площади. Если наш дар будто бы прорубает, то у них разъедает». «Хм, судя по всему, у нашей Аннушки очень сильный второй дар». «Верно», — отозвался, глядя на то, как лед Агаты начал плавиться под водой Анны. Внезапно Вавилова вскинула обе руки, и ее стена восстановилась, заморозив воду Анны. «Вы молодец», — прочитал я по губам ведьмы. «Хорошо себя показали». Зинаида Константиновна жестом Агата предложила баронессе приступить к испытанию. Я же продолжил смотреть на Анну. Она устало поправила волосы и хмуро посмотрела на ледяную стену. Анна явно понимает, что Агата сильнее ее, но все равно требует от себя максимум и сейчас корит себя за то, что не смогла справиться с этой стеной. Девушка поджала губы и едва заметно покачала головой. Красивая, даже когда хмурится. Повернувшись, Анна заметила мой взгляд. Я улыбнулся ей и показал большой палец. «Фу!» — вздернула она носик и отвернулась. «Какая милашка, а!» Полный боли крик заставил меня отвлечься от созерцания прекрасной Анны. Княжич Владимирский скалился и держался за бок. «Готовьтесь лучше!» — — рявкнул ему и его группе Марат Измайлович. «Следующие!» Стоит ли говорить, что следующая группа тоже не справилась с испытанием? А вот нас с парнями даже Агата сдержанно похвалила после завершения занятия. «На этом все», — объявила ведьма. «Не забывайте о медитации. Расходимся». Студенты отправились переодеваться, я же остался стоять на месте. «Вы хотите что-то обсудить со мной, Александр?» Правильно интерпретировала мое поведение Вавилова. Разумеется, мне было что с ней обсудить.